Я не знаю, что сказать. Для начала помоги мне профессиональными познаниями». Боб принес счет, не спуская глаз с Артура. Тот скорчил страшную гримасу, высунув язык, и вскочил. Боб отступил на шаг. «Я ждал от вас большего, Боб, вы меня очень разочаровали. Идем, Лорен, это заведение нас недостойно». В машине Артур объяснил Лорен метод, который собирался применить для изысканий. Они обсудили детали и вместе выработали план компании. Глава 7. Вернувшись к себе, Артур уселся за компьютер и подключился к интернету. Информационные автострады позволяли ему немедленно войти в сотни баз данных по интересующему вопросу. Он сформулировал запрос в поисковой программе, просто впечатав слово «кома» в соответствующем окне, и веб-сервер предложил множество адресов сайтов, которые содержали публикации, свидетельства, отчеты и сообщения по нужной теме. Лорен присела на краешек стола. В первую очередь они связались с сервером мемориального госпиталя, открыв рубрику «Нейропатология и церебральный травматизм». Недавняя публикация профессора Сильверстоуна по церебральным травмам позволила обнаружить классификацию различных типов комы по шкале Глазго. Три цифры отражали реактивность по отношению к визуальным, аудитивным и сензитивным стимулам. Лорен соответствовала классам 1-1-2. Сложение этих цифр давало характеристику комы класса 4, иначе ее называли «продвинутая кома». Сервер отослал их к другому блоку, обозначив коды информационных полей, содержащих данные статистического анализа по изменению состояния пациентов в каждом виде комы. Стало ясно, что никто никогда еще не возвращался из путешествия четвертым классом. Многочисленные диаграммы, аксонометрические разрезы, рисунки, обобщающие выкладки и тому подобное были загружены в компьютер Артура и затем распечатаны. В итоге получилось около 700 страниц классифицированной, отобранной и распределенной по степени важности информации. Артур сказал: «Теперь дело за малым, осталось только все это прочитать». Лорен снова спросила его, зачем он это делает. «Из чувства долга по отношению к человеку, который очень быстро научил меня очень многому, особенно стремлению к счастью. Знаешь, — добавил он, — все мечты имеют цену». И он принялся за чтение, отмечая то, чего не понимал, то есть почти все, и обращаясь за пояснениями к Лорен. Спустя несколько часов Артур расстелил большой чертежный лист бумаги на столе. Разбив информацию на группы, он обвел каждую рамкой и начал соединять по уровням связи. Постепенно стала проявляться гигантская диаграмма, переползшая на второй лист, где рассуждения слагались выводы. На столе все это уже не помещалось, и Артур перебрался на пол. 2 дня и 2 ночи были отданы попыткам представить, понять, что может стать ключом к заданной загадке. 2 дня и 2 ночи были отданы тому, чтобы прийти к заключению. Ком остается и еще на несколько лет останется для следователей туманной областью, где тело существует отделенным от сознания. Измотанный с покрасневшими глазами, Артур заснул прямо на полу. Лорен разглядывала диаграмму, водя пальцем по стрелкам и не без удивления отмечая, что бумага морщится под ее прикосновениями. Лорен присела рядом с Артуром, потерла рукой ковер. Потом провела ладонью по руке Артура. Волоски на его руке встопорщились. Лорен чуть заметно улыбнулась, погладила Артура по голове и прилегла рядом. Он проснулся 7 часов спустя. Лорен сидела за столом. Он протер глаза и послал ей улыбку, которую она ему тут же вернула.